Глава 5. Практикуйте личное стратегическое планирование. Ничто не придаст вам больше жизненной силы, чем концентрация всей энергии на ограниченном количестве целей. Нидо Квебейн. Как говорилось ранее, умение мыслить, планировать, принимать решения и действовать самым непосредственным образом влияет на вашу жизнь. Чем совершеннее становятся ваши навыки в каждом ее аспекте, тем приятнее она станет и тем быстрее вы будете достигать своих целей. Личное стратегическое планирование – это средство, при помощи которого вы можете переместиться оттуда, где вы находитесь, туда, куда пожелаете. Разница между использованием личного стратегического планирования и полным отсутствием какого-либо плана можно сопоставить с ездой на машине и на велосипеде. И машина, и велосипед доставит вас из пункта А в пункт Б, но при помощи машины, личного стратегического планирования, вы доберетесь до цели быстрее и с меньшей затратой усилий. К счастью, стратегическое планирование – это систематический способ мышления и действия. То есть ему реально научиться, как возможно научиться печатать на компьютере или водить автомобиль. Это ключевое умение включает множество различных элементов, но постоянно практикуясь, со временем вы войдете в ритм стратегического мышления и действия и сможете не утратить его до конца жизни. Как только вы освоите данное умение, ваша жизнь и карьера стремительно взлетят вверх, подобно ракете. Преимущества хорошей стратегии. Несколько лет назад меня пригласили на двухдневный семинар, в ходе которого я должен был обучить стратегическому планированию группу сотрудников молодой, динамично развивающейся Нью-Йоркской фондовой биржи. Эта компания выросла довольно быстро, во многом благодаря амбициозности и настойчивости топ-менеджеров, а высокие доходы являлись для них отличной стимуляцией. Никто из них, включая президента компании, никогда прежде не занимался стратегическим планированием. На тот момент ежегодный объем продаж составлял около 75 миллионов долларов. Была поставлена цель – за следующий год увеличить товарооборот до 100 миллионов. Большинству людей, занимающих ключевые должности, было от 25 до 30 лет, и они весьма прохладно отнеслись к идее планирования. По их мнению, это все было пустой тратой времени. «В конце концов, — рассуждали молодые люди, — мы знаем, что нам необходимо делать, и уверены, что прекрасно справляемся со своими обязанностями». На протяжении двух дней я помогал участникам семинара задавать и отвечать на вопросы касательно их самих, бизнеса, рынка и будущего. Пока молодые люди бились над вопросами и спорили друг с другом, они осознали, что в основе успеха, сопутствующего им, лежали преимущественно везение, энергия и благоприятная рыночная конъюнктура. В результате они всерьез занялись стратегическим планированием и выработали четкую систему целей и планов на следующий год. Результаты превзошли самые смелые ожидания. Вместо планируемого увеличения годового объема продаж с 75 до 100 миллионов долларов, что для многих было бы вполне оптимистичным итогом, компания смогла достичь суммы в 125 миллионов. Позже они признались мне, что своим успехом обязаны тому семинару, который мы посвятили стратегическому планированию. Стратегическое планирование экономит время и деньги. Причина, по которой стратегическое планирование является настолько полезным, состоит в том, что оно экономит массу времени и денег. Отталкиваясь от ключевых вопросов и концепций, вы вскоре обнаруживаете, что выполняете все больше важных заданий, способных продвинуть вас к заветным целям. В то же время вы все меньше и меньше отвлекаетесь на вещи, не являющиеся особенно полезными. Все больше вещей вы делаете правильно. Устанавливайте конкретные цели и для компании в целом, и для каждого сотрудника в отдельности, значительно улучшая свою способность измерять и отслеживать результаты. Вы начинаете набирать обороты в работе и в жизни. Цель корпоративного стратегического планирования – увеличение доходов от собственных средств, которые определяются как количество денег акционеров, вложенных и работающих в компании. Задача стратегического планирования в бизнесе состоит в реорганизации и реструктурировании деятельности корпорации с целью достижения более высокого качества и количества продукции, товаров, услуг и тому подобное, по сравнению с затратами, а также для повышения рентабельности. В общем и целом, цель стратегического планирования заключается в том, чтобы дать компании возможность более эффективно использовать своих людей и имеющиеся ресурсы. Тогда организация сможет значительно лучше функционировать и будет в состоянии обогнать конкурентов. Показателями подобного улучшения являются более высокая заработная плата, более солидный удельный вес компании в обороте рынка, высокая рентабельность, высокие прибыли на вложенные средства и более перспективное будущее.